Оборонительное выделение. Существует немало животных, которые при опасности выстреливают во врага какой-либо жидкостью, обладающей защитными свойствами. Эти животные не имеют отпугивающей окраски, которая могла бы насторожить нападающего. И поэтому выстрелы получаются неожиданными и эффективными. Среди насекомых таким удивительным оружием обладают жуки-бомбардиры. При опасности они выделяют жидкость, которая на воздухе моментально испаряется, превращаясь с легким взрывом в облачко. Жук может сделать до 10 выстрелов. Такая неожиданная бомбардировка часто заставляет отступить врага, тем более, что летучие испарения ядовиты. Надежное оружие самообороны имеют головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы выпускают навстречу врагу чернильную бомбу. Жидкость, несколько капель которой достаточно, чтобы замутить вокруг воду и незаметно скрыться. Некоторые головоногие моллюски и глубоководные креветки спасаются от хищников тем, что выпускают облако слизи, состоящее из светящихся бактерий, и под прикрытием такой световой завесы уходят от врага. Среди присмыкающихся есть змеи-снайперы, плюющая индийская кобра и африканские черношейная и ошейниковая кобры. Они обороняются молниеносным и точным выстрелом яда в глаз противника. Причем черношейная кобра делает до 20 выстрелов подряд. Такая защита отпугивает любого хищника. Иллюстрации на открытке. Жук-бомбардир ребристый. Осьминог. Черношейная кобра.